Глава 25. Промедление смерти подобно. Допрос охранника по фамилии Плеханов, в допросе участвовал слипер Песков, что намного ускорило разбор полетов, действительно оказавшегося братом помощника Мараева, позволил свести концы с концами, и Хващев понял замысел неизвестного пока смотрящего по России, либо его подельников в лице Оскара и президента Нацбанка по изменению уровня влияния на российскую власть. По тревоге были подняты все отделы и подразделения «Призрака», всего 200 с лишним человек, без паники покинувших прежние места работы. После уничтожения группы ЧВК «Черный Орел» под командованием полковника Рубинова и Слоневского, начальника собственной службы безопасности Сбера, стал известен и адрес офиса Мараева, о котором знал и директор ФСБ. Об этом Казадоев сам признался Ланину, упрекнув себя в нерасторопности и предложив для захвата неожиданно переметнувшихся на сторону врага главных защитников комитета свой спецназ. Ланин отказался. Он еще не убедился в преданности Казадоева делу защиты Отечества, считая, что директор вполне может работать на предательскую клику, даже не подозревая об этом. А рисковать жизнью сотрудников «Призрака» не хотелось. Позвонил Хващеву. «Поднимать войсковую?» Хващев, находившийся в данный момент на второй базе в Вязниках, где располагался батальон Бокова, отрицательно качнул головой. Речь шла о спецназе ГРУ, который по просьбе Добрынина была такая договоренность с командующим на случай проведения совместных антитеррористических мероприятий, мог вмешаться в ситуацию. «У меня идея, правда, рискованная. Почему бы Добрынину не съездить к Мараеву? Сделать вид, как будто он не догадывается о зомбировании Михаила Модестовича. Во-первых, сразу все встанет на свои места, и мы узнаем, где находится зомбер, а также наши слиперы. Во-вторых, это отвлечет Мараева, и мы сможем подобраться к нему ближе. А если он просто перепрограммирует посланца и узнает, что мы собираемся провести захват? Риск такой есть, но ведь мы не будем сидеть и ждать у моря погоды. Как только Добрынин даст сигнал, пойдем в атаку. Это если Валерий Севастьянович успеет дать сигнал». «Не успеет, существует куча технических способов определить ситуацию и момент истины. Что именно произошло, сделал он это под принуждением, либо добровольно, не будучи вычисленным противником. Долбанут по башке импульсом зомбера. Говорю же, есть способы понять это. Все равно риск слишком велик. Но и выигрыш огромен в случае удачного стечения обстоятельств. Давай поговорим с ним». Ланин помолчал. «Может быть, лучше мне поехать к Мараеву? Он тебя не приглашал». «Ладно, поговорю с Добрыниным. Только не мешкай, нельзя терять ни минуты. А почему ты не предложил Казадоева? Потому что он не сам по себе одинокий орел в небе, а вожак стаи ФСБ. Если его Мараев запрограммируют, нас прикроют в два счета. Не помогут ни Папа Римский, ни слиперы». «Умеешь ты уговаривать», — показал свою беглую усмешку Ланин. «Готовь спецназ, позвоню скоро». Хващев посмотрел на Бокова, стоявшего у двери кабинета начальника базы Свистунова. Полковник в данный момент проводил сбор офицеров базы, ответственных за подготовку личного состава. «Все понял». «Так точно», — ответил капитан. «Выдвигаемся? Собирай команду и жди отмашки. До Мариной рощи путь не близкий, может, метнемся на вертушке? Это тебе не по горам Дагестана мотаться за террористами. Бесшумных вертушек еще не придумали. Бери три тачки и выдвигайся. Пока будете в пути, я определюсь с форматом операции. Ты с нами? Поеду за вами с Антоном». Боков ушел, а Хващев позвонил телохранителю. «Антон, экип номер один, жди у машины». После этого он зашел в кабинет Свистунова. Полковник был крутоплеч, массивен, выбрит до синевы и уравновешен, как хирург перед операцией. Он отпустил подчиненных и повернулся к Хващеву. «База готова к боевому режиму». «Хорошо, я убываю с Боковым и его группой. Будьте готовы к броску с полной выкладкой в район Марьиной рощи». Свистунов шевельнул широкими светлыми бровями. «Летальность?» «Весь спектр вплоть до гранаты и СШГ. Но работать будем только ножами. Поэтому готовьте спецов по ножевому бою. Охрана Мараева не в курсе, что он зомбирован, и убивать никого нам никак нельзя». Полковник кивнул, досконально разбираясь в терминологии боеприпасов. Под аббревиатурой СШГ крылись светошумовые гранаты. «Командир!» «В курсе, жду его звонка. Что у вас есть из экипировки? Мне нужно переодеться». «Ратники, сотники. Что-нибудь попроще. Полевые комби. Найдите моего размера плюс берцы 43-го». Свистунов связался с кем-то из подчиненных, и вскоре в кабинет принесли армейский рюкзак, туго набитый прозрачными пакетами. В пакетах лежал комплект куртка, штаны, футболка с бронепластинами. Все защитного цвета с муаровыми узорами и ботинки. Костюм оказался впору, и Хващев быстро переоделся. «Личняк?» — поинтересовался Свистунов. «Волк без шумка и две обоймы». Полковник достал из сейфа пистолет с кобурой. Хващев попрыгал на месте, определяя, жмет, не жмет, стучит, не стучит. Остался доволен. «Ну вот, как в былые времена». В ухе раздался звон мобильного. Майор ответил коротким «Слушаю». «Добрынин дал добро», — сказал Ланин, не заметив, что фраза звучит тавтологией. «Поедет к Мараеву через час-два, поэтому можете не торопиться. Мы выезжаем. Спутник в вашем распоряжении с 7 до 9 вечера. Возьми с собой этажерку». Ланин имел в виду комплекс связи со спутником. «Легче будет ориентироваться на месте. По моим данным, к Мараеву уже приехали Брусникин, Устоев и Вересаев. Генералитет КЗО. Ждут Кикина и Добрынина. Значит, первые трое под контролем. Не понимаю, чего он хочет. Не он, те, кто стоит за Мараевым. Это дело не меняет. Известно чего, их объект воздействия президент. Расчет, очевидно, на полную смену политического курса и переориентацию властной вертикали, а до этого полное уничтожение нашей структуры. Комитета? Комитет останется, но работать будет под контролем западного дяди. Во всяком случае, наши стратеги уверены, что расчет именно на это. Если у них получится, фиг кто догадается, что он вместо того, чтобы защищать Россию, станет контролировать жизнь самих же россиян. Еще один интересный факт. К Мараеву собираются два деятеля. Но если один из них нам знаком, и его участие в заговоре обусловлено связями с зарубежными инстанциями, то второй... Первый Оскар? Мог бы и не спрашивать. Этот хлопец давно строит свое государство в нашем. А второй... Иван Смоляр, замглавы администрации президента. Вот это номер. Он не проходил у нас ни по одному расследованию. Кто это может быть в их иерархии? Вот и узнаем, когда задержим всю сволоту. Хорошо бы сделать это до того, как они запрограммируют Добрынина. Вообще-то наша основная задача — найти Нестора и Жанну. Нельзя допустить, чтобы слиперы были с ними. Тогда все наши прежние усилия пойдут прахом. С ними связаны большие надежды. Глаза Ланина похолодели до ледяного блеска. Мало того, мы не должны допустить, чтобы они работали на врага. Ну, разумеется. До Хващева дошел смысл сказанного Ланином. Ты хочешь сказать? Их нельзя оставлять живыми. Даже если они станут утверждать, что с ними все в порядке, у них могут остаться закладки в подсознании, и это колоссальное оружие сработает против нас. От щек Хващева отхлынула кровь. Нет. Что нет? Не может быть, чтобы они согласились. Они не пойдут на предательство. А если закладку сделают против их воли, они даже знать об этом не будут. Хващев пожевал губами, пребывая в ступоре. «Нет, мы этого не сделаем, если мы люди». В глазах Ланина на миг отразились тоска и мука. «Дай бог, чтобы я ошибся», — глухо сказал он.